Дейли жутко нервничала. С утра у нее даже сыпь появилась на теле, и чтобы скрыть, Дейли использовала чуть ли не все запасы тональника. Она знала, что ее босс будет лично присутствовать на сегодняшней презентации, и о его приезде в Гонконг она узнала всего несколько часов назад, что стало полной неожиданностью. Главное, чтобы шеф не узнал, что Дили пошла на сделку, потому что с точки зрения формальности ей все-таки удалось достичь целей. Не так, как она хотела, но угар удалось сократить вдвое. Это компромиссный результат, но одновременно куда лучше, чем ничего. «Запускай плавильню», — распорядилась она за несколько минут до начала презентации. Нарядные в белых халатах, касках, Дили тоже одела все это на себя. Сотрудники производственного участка на плавке палладия стояли возле камер, готовясь по видеоконференции показать достигнутые результаты. «Готовы?» — просил оператор. «Станьте чуточку ближе друг к другу, а то все в кадр не влезает. Готовность 10 секунд». Камера включилась, заработал небольшой монитор, с которого Дили увидела шикарный зал с кучей важных гостей за столами. Увидела она и своего босса, сидевшего с привычным отстраненным выражением лица. И, конечно, ведущим трансляции был он. Дили при увиде тут же почувствовала приятное растекшееся тепло в нижней части живота. Прошедшая ночь была просто невероятной. «Мы готовы показать последние результаты», — выдавала из себя Дили, стесняясь десятков устремленных на нее пар глаз. Красавчик с экрана взял в руки мобильник, синхронизированный с блоком программного управления плавильня. Начал клацать по кнопкам и вводить длинный программный код. Конечно, это был обыкновенный набор цифр. Дили до сих пор злилась на себя, что поверила в бредни со смачиванием заготовок. Секретом технологии были обычные цифры шифра. Код введен правильно, плавильно заработала, и производственный процесс начался.